Глава вторая. Я всегда знал, что в южнокорейском НАС работают профессионалы, но теперь смог испытать это на собственной шкуре. Упаковали меня почти вежливо. Я даже был удивлен, насколько аккуратно и быстро отработала группа захвата. Не было никаких судов, слушаний и заседаний. Только решение об изменении меры пресечения в связи с переквалификацией моего дела из самообороны в массовое убийство с применением огнестрельного оружия, бумагу о которой ткнули мне в лицо на пару секунд. Ну и дальше по мелочи. В это я уже не вникал. Командир бригады спецназа, которая занималась моим задержанием, коротко пояснил мне мои права, коих у меня почти не было, кроме права дышать. А после объяснил мне правила поведения, которые подозрительно сильно походили на тот же куцый список. Мне разрешалось сидеть, опустив голову, и при этом не делать резких движений. Не геройствуя, я в точности исполнял все, что от меня требовали силовики. Качать права перед этими бравыми парнями бессмысленно. Быстро получишь ботинком по ребрам или в живот, а потом скажут, что так и было. Так что я сидел и старался иногда чуть-чуть двигать плечами, которые довольно быстро стали затекать из-за неудобной позы. Наручников на мне не было. Сознанием дела мне зафиксировали запястья несколькими стяжками. Это было и быстрее, и дешевле, после чего повезли прямиком в центр временного содержания, как особо опасного преступника. Еще почти полтора часа я прождал в небольшой комнатушке, пока на меня заведут все необходимые документы, после чего двое охранников провели меня в небольшую комнату для досмотра и описи личных вещей. Эти ребята уже не были так аккуратны, как парни из спецсуры, и подталкивали меня в спину дубинками, а один из них отпустил несколько замечаний касательно моей одежды. «Смотри, какой цыпленок», — бросил мужчина. «Дорогие шмотки!» «Так китайская паль», — задумчиво протянул второй, вталкивая меня в комнатушку для досмотра. «Не, нитки не торчат, я в этом разбираюсь». «Посмотрим. Так, мордой в стену упрись!» Меня воткнули лицом в бетон, и с этого момента в полной мере началось мое пребывание в этом сомнительном в плане комфорта заведении. Уже к обеду меня окончательно пропустили через машину центра содержания. Выдали казенную робу, шлепки и белье и определили в одну из общих камер. Как я узнал позже, Южная Корея хоть и могла похвастаться низким уровнем преступности на 100 тысяч населения, но тюрьмы и вот такие центры все равно были переполнены примерно на 20%. Где-то ситуация была хуже, где-то лучше. Мне не слишком повезло. В Сеуле было много приезжих, иностранцев и просто неблагополучных районов, так что пустующих коек ни вот в таких центрах, ни в тюрьмах не наблюдалось. Да и по своей организации они отличались от тех СИЗО, которые я знал. По сути, Южнокорейский центр временного содержания был тюрьмой в миниатюре. Тут был похожий распорядок – общие камеры, штрафной изолятор и обязательные трудовые часы. Вся суть корейской судебной системы, что на юге, что у меня на родине на севере, строилась вокруг идеи о том, что человек должен отработать свое преступление реальным физическим трудом. Этим корейская система правосудия резко отличалась от системы стран Запада, где тюрьма была более местом изоляции неблагополучного элемента от общества, чем способом для этого самого общества извлечь из преступления хоть какую-то выгоду. Дома эту систему называли путем исправления, а зоны — трудовыми лагерями. На юге церемонились меньше и прямо говорили о каторжных работах. Соответствующая терминология была закреплена даже в Уголовном кодексе Южной Кореи. ЦВС же был, по сути, своей тюремным предбанником, в котором будущих заключенных, а если ты попал сюда, то вряд ли получишь оправдательный приговор, готовили к реальному труду на благо общества и государства уже в стенах тюрьмы. Тех, кто не имел никакой профессии или навыков, заставляли учиться. Других — осваивать смежные тюремные профессии. Традиционно в тюрьмах шили рабочую одежду и обувь, в том числе выполняя заказ для армии и правительственных служб. Изготавливали простые изделия из дерева. Для каторжных работ были лесоповалы и пилорамы, карьерные и дорожные работы, а также прочий тяжкий физический труд. К тяжелому физическому труду у меня было однозначное отношение. Это не про меня и не для меня. Для этих дел я не вышел здоровьем, даже по меркам родного севера, а мое слабое зрение рисковало вообще меня покинуть, если буду слишком перенапрягаться. Так что, как только речь зашла о работах, я сразу же понадеялся, что это будет что-нибудь, связанное со швейным производством. В камере, рассчитанной на 8 человек, кроме меня было еще 10 сидельцев. Откровенно криминальных рож я не заметил. Обычные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Большинство — со сбитыми и неухоженными руками и кривыми пальцами от постоянной тяжелой работы. По одутловатым нездоровым лицам некоторых можно было судить о проблемах с выпивкой. Никто не устраивал мне никаких вопросов и проверок. Ведь что взять с человека, который только попал в центр? У меня не было пока личных вещей и передач. Я даже толком не знал распорядок, так что мне просто нехотя выделили место у стены. Никаких коек или особой мебели, кроме 4 косых тумбочек, в камере не было. Спали прямо на полу, постелив матрасы. На них же сидели днем. Помещение было тесным, под потолком непрерывно светили рыжие лампы, а единственное узкое окошко в стене едва-едва пропускало дневной свет. И в этом месте мне предстояло провести непонятно сколько времени. «Совсем сдурело начальство», — протянул один из мужиков, поглядывая в мою сторону. «Эй, новенький, ты к нам откуда? Сразу с воли?» «Ну да», — ответил я, глядя на мужчину. «Дебилы», — выплюнул мужик, покачав головой. «Не болеешь хоть?» «Утром был здоровый», — ответил я. В целом ситуация в заведении была на самом деле тяжелая. По всем правилам, которые я знал, меня должны были продержать хотя бы сутки или двое в изоляторе, а только потом распределить в камеру, убедившись, что я хотя бы не болен. Но ни нормального медосмотра, ни изоляции не было. Сразу запихнули в общую камеру. В течение дня я выяснил, что в местном СИЗО творится полный бардак. Половина моих соседей, как и я сам, только ждали суда и еще не являлись осужденными. Вторую половину уже приговорили к различным срокам, но так и не этапировали на конечное место отбытия наказания. Один из мужчин по имени Ким Чон вообще сидел в центре уже второй месяц после суда, ожидая перевода в тюрьму. Почему его мариновали столько времени, неясно. Ему вообще казалось, что про него забыли, и тут он останется навсегда. Я старался много не болтать. Прическу я зачесал вперед, чтобы выглядеть обычно еще перед досмотром. Вещи у меня забрали, так что единственное, что выдавало во мне не слишком криминального человека, чистые и довольно аккуратные руки. Хотя, едва заслышав мой говор, те, кто постарше, с пониманием покачали головой. Северяне часто попадали во всякие истории, связанные с мошенничеством, и в итоге оказывались за решеткой. Процент преступников-первоходов среди северокорейцев был довольно высок. Причем ввязывались мои соотечественники в криминал не потому, что поголовно были плохими людьми, скорее наоборот. Они были слишком доверчивыми и падкими на всякие блестяшки капиталистического мира, и от этого не приспособленными к жизни на юге. Обед я пропустил во время досмотра и оформления, так что до самого вечера просидел голодный. Когда же пришло время ужина, в камеру закинули 12 мисок, содержимое которых резко напомнило мне о родине. На дне неглубоких плошек лежало грамм 200 смеси риса с вареной кукурузой без каких-либо соусов, кимчи или других закусок. По правилам, на каждого заключенного было положено 600 граммов подобной смеси в сутки, то есть кормили совсем слабо. Работающим на производствах, которые были только в тюрьмах, полагалось 700 граммов, поэтому так и нервничал мой сокамерник, которого не могли этапировать уже 2 месяца. Все остальное нужно было покупать в местном магазине, где цены кусались, а выбор был крайне невелик. Мясо или рыбу же выдавали только по праздникам, так что о разнообразном питании можно было забыть. В каждой миске торчало по небольшой алюминиевой ложке. Все они сдавались под счет вместе с посудой после еды. Лениво ковыряя ложкой неаппетитное пресное варево, я думал о том, что со мной будет дальше. Скудное питание меня не пугало. Мое детство выпало на конец большого голода, а студенческие годы были не лучше, так что справиться с подобным пайком я вполне мог. Я очень надеялся, что Пак Су Мин меня не бросит, и прямо сейчас девушка делает все возможное, чтобы вытащить меня из этой задницы. Целый день Пак Су Мин провела в разъездах и оказалась дома только ближе к вечеру. Первым делом девушка отправилась в контору к адвокату, где пожилой юрист только развел руками. Едва Чеболька позвонила господину Ким Чан Сону, он сделал запрос в прокуратуру, но получил только стандартный ответ отписку. Все сводилось к тому, что задержание Кан Гван Джина провели по линии НАС, а в связи с обострением отношений с северным соседом и происхождением молодого мужчины, строгой букве закона пришлось подвинуться под предлогом национальных интересов. Как сказал юрист, пытаться бодаться с НАС — это то же самое, что пытаться сдвинуть бетонную стену. Изначально дело было легким именно потому, что Национальное разведывательное управление, которое имело довольно широкие полномочия и курировало все дела, которые могли иметь налет терроризма или шпионажа, проигнорировало перестрелку. Тогда в дело вступила гражданская правовая система — полиция, прокуратура, суды. Но как только в вопрос врывается НАС, закон отступает на второй план. Контрразведка Южной Кореи привыкла действовать жестко и решительно, а из-за постоянных коррупционных скандалов, а в Южной Корее не было еще президента, который бы не отмотал срок за коррупцию или взяточничество после своего срока, эта организация имела довольно широкие полномочия, и повлиять на нее не могли даже самые высокие политики. «Это было сделано изнутри НАС», — устало заявил Ким Чон Сон, кладя трубку телефонного аппарата и устало протирая глаза. «Госпожа Пак Су Мин, вам нужно понять, кто затолкнул управление в это дело. Может быть, искать контакты внутри организации. Тут я вам, к сожалению, помочь не могу. Только с организационными моментами». «Когда можно будет встретиться с Кан Ян Соком?» — прямо спросила девушка. «Заключенным положено свидание». «Вы знакомы с системой уровней в корейских тюрьмах?» — уточнил юрист, зная, что внучка Пак Ки Хуна долгое время прожила за границей. «Впервые слышу», — честно ответила Чебулька. «В отечественной системе исполнения наказаний есть система градации заключенных. Так называемые уровни или ранги, которые определяют отношение государства к человеку», — начал Ким Чон Сон. «Самый низший, четвертый уровень заключенных сильно ограничены в правах и возможностях. Им положено только 2 получасовых свидания в месяц. Никаких звонков, магазинов или прочего. Третий уровень — 3 свидания. Второй — 4 свидания не чаще раза в неделю, а также право изредка пользоваться телефоном-автоматом. И первый уровень — свидание в любой день по требованию заключенного или гостя, в том числе в ночное время. Свободная связь с внешним миром. Раз в месяц собирается комиссия, которая оценивает поведение заключенного и присуждает или отнимает баллы, исходя из которых и присваивается ранг». «Так значит, у Кан Ён Сока есть 2 свидания?» — спросила Пак Су Мин. Адвокат в ответ только покачал головой. «Проблема в том, что он сейчас находится в центре временного содержания и фактически осужденным преступником не является. Там система рангов не работает, и все остается на усмотрение заведения. А вашего ассистента перевезли как раз в центр, который курируется НАС. И без их ведома и одобрения даже я попасть к нему на беседу смогу с трудом, хотя я официально являюсь адвокатом господина Кан Ён Сока по всем документам. Нам надо дождаться первого заседания по этому делу». «Как они вообще добились решения об аресте вопреки первоначальному решению?» — спросила Пак Су Мин. «Решением вышестоящей инстанции и благодаря тем самым национальным интересам. Было решено, что северянин, убивший 4 урожденных южных корейцев, представляет угрозу национальной безопасности». «Это полная херня!» — вспыхнула Пак Су Мин, а от таких слов юрист только смутился. «Госпожа Пак Су Мин, прошу быть спокойнее», — протянул старик. «Я понимаю, что вы думаете на этот счет, но это НАС, а не районная прокуратура. Не реальность определяет их решение, а наоборот. Как они скажут, так оно и есть на самом деле. В этом суть работы контрразведки». «И что вы будете делать?» — с нажимом спросила Пак Су Мин. «Добиваться встречи с господином Кан Ён Соком», — степенно ответил юрист. «Зная, как действует агентство, его могут мариновать в центре месяцами, не предъявляя ничего конкретного. Но у меня есть небольшое решение, которое поможет облегчить его заключение». «И какое же?» — спросила Пак Су Мин. Юрист немного поёрзал на стуле, будто бы собирался сказать что-то неприятное. «Решение нестандартное», — но я точно знаю, что это лучше, чем пребывание вашего ассистента в центре временного содержания в неопределенном статусе. Особенно учитывая, что его через голову суда задержала НАС. Было бы лучше, если бы его реально осудили по какому-нибудь второстепенному нарушению на незначительный срок, просто чтобы этапировать в тюрьму общего режима. Центры содержания переполнены, как и тюрьмы, а выйти оттуда не намного проще, чем с реальной судимостью. Срок может быть небольшой, месяца три, может, полгода. «Полгода?» — заорала Пак Су Мин. «Вы в своем уме?» Ким Чан Сун недовольно поморщился, но все же удержал себя в руках. «Не кричите, госпожа Пак Су Мин. Возможно, это лучшее решение для вашего ассистента. Если его переведут в тюрьму, вы хотя бы сможете с ним видеться и открыть ему счет. Тратить больше 10 000 вон в день на себя он все равно не сможет, но это намного лучше, чем сидеть в центре, где у нас с ним совсем нет связи. Так что я думаю, нам стоит посодействовать следствию и подтолкнуть все к тому, чтобы вашего ассистента побыстрее судили за какую-нибудь мелочь или эпизод. Это хотя бы облегчит ему условия содержания. Решение нестандартное, но так мы хотя бы выдернем Кан Ён Сока обратно, в общее правовое поле. Сейчас же он целиком и полностью во власти национального агентства, и, к сожалению, других способов чуть отодвинуть их и заставить контору действовать на общих основаниях я не вижу. Одно дело арестовать обычного человека, а совсем другое — вытащить осужденного из системы. Со вторым все намного сложнее. Я вам это гарантирую. И даже у НАС не настолько длинные руки, чтобы похищать заключенных из тюрем. Подумайте над этим». Пак Су Мин недовольно поджала губы и больше ничего юристу не сказала. Даже уходя из его кабинета, только молча кивнула головой и покинула контору. Сейчас же, сидя в кресле, в котором обычно сидел Кан Гван Джин, девушка неспешно потягивала воду из бутылки и думала над словами старого юриста. Позволить впаять ее мужчине срок для того, чтобы вытащить его из центра временного содержания и хоть как-то определить его статус? На самом деле тянуть с этим не стоит. Господин Ким Чан Сун подробно описал ей проблемы нахождения Гван Джина в центре временного содержания. Никаких свиданий, никакого тюремного магазина. 100% переполненная маленькая камера, в которой будет ютиться 1,5 десятка человек. То, что предлагал Ким Чан Сун, звучало одновременно и дико, и при этом логично. Все упиралось в размытую формулировку НАС и неопределенный статус Кан Гван Джина, как задержанного по интересам национальной безопасности. Сделать из своего мужчины уголовника, чтобы оградить его от контрразведки? Ей нужно третье мнение на этот счет. Сама Пак Су Мин подобное решение принять не может. Девушка потянулась за смартфоном и довольно быстро нашла номер Мун Джина. «Слушаю, госпожа Пак Су Мин». Уже на второй гудок ответил бывший телохранитель. «Ты говорил, что у тебя есть товарищ в НАС», — без приветствий начала девушка. «Все именно так, госпожа Пак Су Мин». «Устрой нам завтра встречу», — скомандовала Чеболька. «Пусть сам выберет время, но обязательно завтра. Подробности напишешь сообщением». «Я вас по...» Даже не дослушав, девушка сбросила вызов и, прикусив уголок аппарата, невидящим взглядом уставилась в стену. Абсолютное безумие, но если потребуется, то она сделает даже это, если ее действия помогут уберечь Кан Гван Джина от лап Национального разведывательного управления. И как только она определится с дальнейшими шагами в этом направлении, она нанесет визит своему деду, который подозрительно долго молчит.